Артикул 25. Мадам раскрывает карты. Но впереди был совсем не столичный, а просто небольшой губернский город. На вид он был не русский и не европейский, а нечто, скажем так, среднее. Но, между прочим, именно в этом городе хранились запасы пороха и хлеба для второй русской кампании, которую император намеревался провести в следующем 13-м году. Однако судьба распорядилась иначе, и дальнейшие военные действия проходили значительно западнее только что описанных мест. Война, даже победоносная, не украсила город. Насколько нам известно, убытки, причиненные Минску военными обстоятельствами, следующие. От неприятеля урону на 253 866 рублей 1 копейку ассигнациями, издержки же на его изгнание 117 719 рублей 38 копеек, майор Иван Скрига. Но это все-таки был город, а не чистое поле. И в городе оставалось еще немало нетронутых домов после того, как прямо на тамошних улицах бравый русский генерал Ламберт нанес решительное поражение незадачливому французскому генералу Бронниковскому, после чего война ушла на север к Вильно. И пусть себе уходит. Сержант некоторое время внимательно рассматривал город, а после вежливо сказал: «Да, любопытный вид. А куда нам теперь?» «Прямо, к низкому рынку», — сказала мадам. «Потом через квартал налево, вверх, а дальше...» Но тут она замолчала и некоторое время смотрела на город. Потом вдруг сказала: «А перед рынком видите плотину? А там еще одна. А вон и там мельница, а рядом вот такое дерево. Так это как раз там в давние-предавние времена жил тот самый князь, о котором я вам уже рассказывала. Князь Волколак». Сержант, глядя на мельницу, вдруг почему-то вспомнил, что шуба на нем волчья. Мадам сказала: «Князя звали Менеск, а его дочь — Збыслава». И мадама замолчала, задумалась, и Чико молчал. Как вдруг сержант спросил: «А вас как саму звать, сударыня?» «Меня?» — мадам смутилась. «Зачем? Я же не княжна, и мой отец не князь. И, может, вообще все это выдумки. И князь, и эта его мельница, жернова которой перемалывали тех, кто искал там ночлег, да и когда это было? А теперь, то есть последних лет 300, это очень тихий, даже несколько скучный город. Зато здесь очень дешевая гостиница, две вполне приличные кофейни и ресторация. Чико». Чико хлестнул вожжами, и они поехали, то есть сперва проехали мимо кладбища, потом под горку был пустырь, а потом... «Эх!» — громко сказал Чико. «Не будет нам сегодня кофе, господа». И точно, шагах в 100 впереди на дорогу стали выбегать солдаты. Пехота, русские, с десяток, может, даже больше. Один из них, старший, наверное, поднял ружье и что-то прокричал. И тут же выстрелил вверх. Сержант хотел было сказать, чтобы Чика и не думал останавливать. Но тут мадам уже схватила Чико за плечо и приказала ему: «Придержи, а сержанту молчите и не забывайте, что вы в статском». Сержант промолчал, но курки все же взвел, усмехнулся, сидел, считал шаги: 15, 10, 5. Подъехав к русским, Чико придержал. «Подайте мне руку», — велела мадам. «Сержант!» Подал, то есть помог ей выйти из воска. Мадам что-то спросила у солдат. Солдаты ей ответили. Мадам сошла в обочину. Солдаты расступились. Там на снегу, на расстеленной шинели, лежал раненый пехотный офицер. Русский, конечно, совсем молодой. Грудь у него была вся в крови, раны очень глубокие. «Да тут уже ничем не поможешь», — подумал сержант. И, видно, то же самое подумала мадам, потому что она сразу отвернулась и что-то сказала по-русски. Солдаты молча закивали, перенесли офицера в возок и уложили его там и стали укрывать. Офицер улыбался, молчал, Чико поспешно соскочил с воска и отошел к сержанту. А мадам продолжала говорить по-русски, и теперь она еще показывала на город. Русские стали ей отвечать и показывать туда же. А потом они уже стали показывать на дорогу, но не на ту, по которой приехал сержант, а на другую, которая уходила куда-то в сторону. А потом русские все до единого взобрались на возок и уехали в город. Сержант еще раз посмотрел на город, потом на ту дорогу, на которую показывали русские, потом на то место, где совсем недавно лежал их офицер, а потом повернулся к мадам и спросил: «А та дорога — это что?» «Тракт. На Вильно», — сказала мадам, и те замолчала, будто испугавшись. «И те, кого мы ищем, — продолжил за нее сержант, — ушли туда совсем недавно, судя по этому случаю. А когда именно?» «Вчера», — тихо ответила мадам. «Так мне сказали русские». И тотчас же воскликнула: «Сержант, но вам это зачем?» «Как зачем?» — удивился сержант. «Я же в отставке, и я возвращаюсь домой». Он сказал это, возможно, слишком громко, и также громко продолжал: «А зачем мне дома русский пропуск? С русским меня, наоборот, домой не пустят. Так что вы извините, мадам, но мы не будем терять время, то есть входить в город и убивать там, как вы сами говорили, целый час на оформление каких-то бумаг. Такое мы могли себе позволить только тогда, если бы...» Но тут он, наконец, опомнился, ему стало стыдно, он, как всегда, покраснел и воскликнул: «О, извините, мадам, я не хотел вас обидеть. Вы же для нас столько сделали. Я же вам буду вечно благодарен, мадам». И тут он даже схватил ее за руку, за рукавичку, и замер, потому что мадам руки нарочно не поднимала и не давала поднять. А поднимать насильно и насильно целовать — это и есть насилие. И сержант, не отпуская ее руки, смотрел ей в глаза и, что всего ужаснее, совершенно не знал, как ему быть дальше. И тут положение спас Чика. Он сказал: «Да, господин сержант, вы совершенно правы. Неприятельские пропуска нам вряд ли помогут. А вот неприятельская провизия — это совсем другое дело. А без провизии я в Вильно не пойду. И вам не советую. Вот и мадам того же мнения. Правда, мадам? Мадам, еще толком не понимая, что к чему, все же согласно кивнула, потому что она по-настоящему тогда боялась только одного. Ну, вы сами понимаете, чего. А пока что это явно отменялось. Или, по крайней мере, откладывалось, потому что никуда они еще не уходили. И даже напротив, Чико опять повернулся к городу, осмотрел его, опять, будто с поклонной горы, и спросил: «Мадам, а это что внизу?» «Рынок», — сказала мадам, уже прекрасно понимая, чего хочет Чика. «Но это дешевый, толкучий, а хороший рынок наверху. Нужно подняться по Воложской улице, и там еще гостиный двор, кофейни, ресторация Цибульского. Вам у него...» Засмеялся Чико. «У Цибульского нет. Это еще рано, господа. А вот и зато рынок перед долгим, трудным маршем — это как раз то, что нам нужно. А теперь самое главное. У вас деньги есть, сержант?» «Есть 12 франков». «Нет, — покачал головой Чико, — это не деньги. По крайней мере, здесь. А настоящие, здешние деньги. Рубли у вас есть? Или хотя бы какие-нибудь ценные вещи?» «Часы, — сказал сержант. — Швейцарские. Правда, они стали что-то останавливаться. — О, — радостно воскликнул Чико. — Значит, самое время от них избавляться. Давайте их сюда. Даже не думайте. Сержант достал часы и передал их Чико. Чико повертел их так и сяк, потом приложил к уху, встряхнул, с важным видом сказал: «Анкер на месте, и серебра почти что на полфунта». Потом повернулся к мадам, очень внимательно посмотрел на нее, но так ничего и не сказал. Зато мадам сказала: «Зря вы на меня так смотрите. Я вам ничего плохого не желаю, а наоборот». «Ловлю на слове», — быстро сказала Чико и даже засмеялся. Так он тогда был и доволен своей ловкостью, а потом уже совсем уверенно сказал: «Ну, это еще лучше, потому что если мы теперь все трое в одну лапу, тогда чего стоим?» Он подбросил часы и поймал, сунул их в боковой карман кожуха и опять посмотрел на мадам, а мадам, повернувшись к сержанту, сказала: «А ведь он прав. Ведь вы там дальше долго нигде ничего не сможете найти. А здесь богатый рынок, и я вам помогу с ними договариваться, я знаю их язык». «Дерзость какая!» — подумал сержант. И тут же подумал: «Пусть, дерзость!» И тут же сказал: «Хорошо, хотя я по-прежнему считаю, что все это зря, и нужно догонять колонну». И он хотел еще что-то сказать, но побоялся сказать глупость так как очень волновался. Поэтому он просто взял мадам под руку, и они пошли к городу, к рынку. Сержант и мадам всю дорогу молчали, а вот зато Чико, тот болтал без умолку. Говорил о всякой ерунде. Это, конечно, очень раздражало, но зато, думал сержант, теперь можно молчать сколько хочешь, и это никого не удивляет. А день был солнечный, снег белый, воздух чистый. А потом сразу раз, и они вошли в город. А город сразу начинался рынком, и не простым, а толкучим. То есть шум, гам и тарарам кругом. И это так везде. Грязь под ногами, в спину толкотня, и куда ты ни поверни, везде ряды затертых, тесных шкапиков, ловчонок, крам, и изо всех из них кричат, трясут, зазывают, нещадно божатся. Вот оборанки, крупник, сальтисон, тавкачики, чернушка, здор. Вот ночью зедлики, а вот лохмотник ходит, предлагает, вот все это не крадено, вот. Тьфу, рванье такое, что и не представить. А вот вам и трофейные шинели, медвежьи шапки, сапоги, и даже оружие шляхте сгодится. Но шляхта ходит меж рядами, цокает, декает и не спешит раскошеливаться. А вон и две, одетые в черные женщины, тащат через толпу тяжелый, потемневший от времени и огня образ и собирают с народа медики на починку сгоревшего в лихое время храма. Которые дают, а которые... Мужик повернулся к святыне спиной. У мужика своя забота. В руках у него длинная жердь, на ней рваная шапка. «Пропала корова, рябая, хромая, протяжно гундосит мужик». Кто видал, не отдал. Вот хозяин стоит, уратуйте. Но только мужика не слушают. Толкутся, ругаются, хватают, прицениваются. И тут же поют волочебники и плачут жабраки о бедном Лазаре. А рядом, в снегу, перемешанном с грязью, брыкается коза. Запихнул ей кто-то рога между спицами тележного колеса. Бронятся хозяева, хозяин телеги и хозяин козы. А вон кого-то уже бьют. И это еще хорошо, что еще только начало торговли, потому что в храмах, церквях да костелах еще идет служба, и поэтому питейные пока что закрыты. Однако и так суеты предостаточно. Деваль, мадам и Чико с трудом пробирались в нещадно снующей толпе. Сержант смотрел по сторонам и грустно улыбался. Его толкали, обгоняли. Ему порой предлагали лежалый товар, объясняли, кричали, а он не понимал ни слова. Он только понимал, что жизнь вокруг чужая, и нет в ней места бывшему французскому гусару.